Крольчонок сказал: «Меня мама называет мой крольчоночек. Это так приятно звучит». Поросенок сказал: «А меня мама называет мой поросеночек. Это тоже очень приятно звучит». Щенок сказал: «А меня мама называет мой щеночек. Это очень приятно звучит». А цыпленок сказал: «Ну ладно, вы тут дальше болтайте, я пойду». Здравствуйте, это подкаст «Шутки в сторону», и мы его ведущие. Ира Калитеевская, редакторка. И Константин Широков, комик. Я комик. Вот. Здравствуйте. Привет. Напомню, что это подкаст, в котором мы обсуждаем либо шутки прошлого, либо шутки каких-то далеких от нас культур. И сегодня мы говорим о шутках китайских. И в гостях у нас китаист, кандидат филологических наук Юлия Дрейзис, тоже хорошо знакомая нашим слушателям и читателям. Ну что, Кость, проверим, может быть, готов ли ты к выходу на китайскую сцену? Ты что-нибудь понял? Это прям очевидно, что я готов к выходу на китайскую сцену, но шутку я не понял при этом. Это, наверное, трудности перевода, что-то там с цыпленком будет такое... Да. Когда он становится цыпленочком на китайском, это что-то будет... Что-то будет по-китайски. Что-то будет смешное тогда. Да, да, да. У меня тоже такое ощущение, что что-то здесь нужно понимать на китайском языке. Юля, да. Почему цыпленку не нравится слово «цыпленочек» там должно быть явно? Да, так и есть. Ровно проблема со словом «цыпленочек». По-китайски каждый звереныш, он произносит свое имя через... повтор. Если мы хотим какой-то уменьшительно ласкательный смысл придать слову «кролик», делаем из кролика «крольчонка», значит, по-китайски мы говорим «маленький кролик, кролик», да, мы дважды повторяем кролика. Ой, а скажите, пожалуйста, по-китайски еще раз это. Кролик и крольчонок. Да, значит, есть просто кролик «тфу», есть крольчонок, маленький кролик «сяо», «тфу», а есть крольчоночек, да, с еще дополнительным уменьшительно ласкательным смыслом. «Сяо тфу тфу». Да, соответственно, все малыши, они произносят свои имена ровно таким образом. Они довешивают слово «маленький» и потом удваивают название. Угу. И проблема с цыпленком заключается в том, что, во-первых, слово «цыпленок» по-китайски — это маленькая курица или маленький петух, соответственно. Потому что курица и петух по-китайски называются одним и тем же словом «ти». И «сяо ди», соответственно, ну... маленькая курица-петушок, да, вот какой-то, значит, маленький отпрыск курицы. Но если мы говорим «диди», мы повторяем два раза курицу, то это превращается в такой эвфемизм, такое иносказание, да, название для мужского полового органа. Чувствовала, что все закончится мужским половым органом. Да. Слово вроде не ругательное, оно, наоборот, такое скорее из детского лексикона. Но это как бы, не знаю, что-то вроде аппарат там или кран по-русски. Вот. Но на самом деле это детское такое слово, это, конечно, пиписька. А в интернете даже используется сокращение при помощи латиницы. Значит, вот этот слог «ди» по-китайски, он латинизируется, там вначале будет писаться буква «J». Вот если два раза букву «J» написать, это вот и будет то самое слово «пиписька». Возвращаясь к анекдоту. Значит, в нем цыпленок, по сути и логике словообразования всех его товарищей, должен был бы назвать себя петушок, да, сяо диди. Петушочек. Да, петушочек. Или там, да, вот цыпленочек. Ну, собственно, это и получается, как бы, что он к слову табуированному, тому самому джей-джей, добавляет еще слово маленький. И поэтому вот на этом моменте цыпленок, конечно, сливается. Он говорит своим товарищам, что ладно, вы тут дальше поговорите, я, пожалуй, пойду, да. Я вспомнила, конечно, что есть еще такой русский анекдот, да, который какую-то кармическую связь имеет с этим китайским анекдотом, про то, как волк, заяц и хомяк решают эмигрировать в Китай. Волк гордо говорит, что «а вот я собираюсь поехать в Китай, классное место, меня там будут звать братец Вуй». Заяц говорит: «Да, я тоже собираюсь, меня там будут звать братец Зуй». А хомяк говорит: «Ну ладно, ребят, вы тут поговорите, я, пожалуй, пойду». Блин, прикольно. Как будто Маршак перевел первый анекдот, который вы читали. Да. И получился второй. Ну и дополнительный такой комментарий со звездочкой, как мне кажется, вообще такая отправная точка, через которую можно заходить в китайский юмор, это про то, что куча просто шуток строится на языковой игре, на каламбурах, на амофонии языка, на том, что есть уйма слов, которые читаются абсолютно одинаково. И вот эта степень омофонии, количество просто слов, которые звучат абсолютно одинаково, полных омофонов, оно для нас труднопредставимое. Предлагаю произвести мысленный эксперимент. Да? Можно представить себе, что в китайском языке довольно ограниченный набор звуков согласных, довольно ограниченный набор гласных звуков. И не все сочетания возможны. Китайский слог, он может, например, заканчиваться всего на 3 звука. Никаких вариантов больше быть не может. Он может заканчиваться на ничего, на нолик, быть открытым, как ма. Может заканчиваться на н, мэн. И может заканчиваться на н носовое, да, мэн. Все. А начинаться слог, он может только с двух вещей. Либо он начинается, опять же, с нуля, с ничего, а. Либо он начинается с одного согласного звука. Все, ма. Это видно становится, насколько китайский слоговой репертуар беден, когда мы пытаемся любое западноевропейское слово как бы передать по-китайски. Становится очень неудобно, ровно по этой причине. То есть нам приходится все разлагать на большее количество слогов иногда по причине того, что никакие стяжения согласных у нас невозможны. То есть у нас только определенные комбинации этих звуков возможны, количество слогов очень маленькое для того, чтобы выразить вообще все смыслы, да, использовать это для всех слов, какие у нас есть в языке. То есть поэтому реально люди действительно часто друг друга не понимают, потому что все слова звучат одинаково. А это такая правда проблема в жизни китайцев? Это реальная проблема в жизни китайцев. Понятно, что мы восстанавливаем смысл по контексту. В большинстве случаев мы понимаем, чего там происходит, потому что у нас есть само предложение и более-менее какие-то представления о сочетаемости. Но есть вот жанр китайской такой как бы вот комики эстрадной, ну не знаю, как такой тип китайского стендапа, который жутко распространенный, популярный в Китае, все просто от него фанатеют. Называется сяншэн. Это когда обязательно два человека, ну, там три иногда редко, обычно двое, на сцене исполняют такой как бы диалог, где тоже, опять же, обыгрывается многозначность звучания слов. То есть как бы двое, они разговаривают, что-то такое рассказывают, как стендапер рассказывает, да? Но весь юмор заключается в том, какие смешные моменты недопонимания возникают между этими двумя. Как о вас, да. Да-да-да, Карсов Ильченко. Да, куча, например, существует анекдотов про незадачливого иностранца, который приезжает в Китай, он, значит, тоже как бы там слышит какое-нибудь китайское слово или выражение, он считывает его, например, как бы буквальным образом или считывает не тот смысл, и от этого происходит смешная ситуация. Опять же, хрестоматийный анекдот, мне кажется, все его просто знают, это про иностранца, которого приглашают на китайскую свадьбу. И он хочет на свадьбе сделать комплимент красоте невесты. Он как бы произносит какую-то банальную фразу, что вот я тебя поздравляю, дорогой, друг его приглашает, вот он знакомит его со своей невестой, будущей женой. Тот говорит, ну вот, конечно, да, дама сердца, она просто потрясающая красавица. А китайцы отвечают вполне конвенциональным для китайцев образом. Значит, по-китайски комплимент реагирует всегда отказом, да, китайцы уходят в глухой отказ. Что, ну что вы, что вы? Да что вы, да где мне, да вообще не... Да она вообще не выспалась сегодня. Да, и поэтому они произносят ритуальную фразу оба, как бы на два голоса. Нали, нали, что вы, что вы, что вы, а по-китайски нали буквально значит где же. Ну, это как по-русски, да где уж мне, да, сказать. Да где же, вот. Ну, и парень, конечно, он как бы не понимает, что происходит. Начинает показывать. Он начинает перечислять, говорит, ну вот глаза красивые, там, еще пониже глаз тоже ничего, да. Вот, ну, как бы это обычная история. Прикол. Бывает, что та же самая история про игру слов, про разные значения одного и того же слова на слух, звучащего абсолютно идентично, эта история, она используется и в китайской литературе, причем что в классической литературе, где там куча игры на этом строится, что в современной китайской литературе. То есть постоянно все это эксплуатируют. Таких примеров миллион. То есть у нас принято извиняться за каламбур, а в китайском нет. Это как вполне такая достойный способ пошутить. Вполне. Я бы сказала, это вообще такой базовый, такой интегральный китайский способ, неотчуждаемый. Потому что он самый очевидный, самый простой. Это так как бы удобно и просто. Расскажите какой-нибудь литературный анекдот, пожалуйста. Я вспомнила историю из как раз современного романа. Есть такой писатель Юй Хуа, которого в Китае тоже все знают. У Юй Хуа есть роман «Братья», который рассказывает историю двух братьев, начиная от времен культурной революции и вплоть до условной современности. И один из братьев, он такой как бы трикстер, да, он постоянно над всеми подшучивает, он влезает в какие-то идиотские истории, но он жутко ушлый, оказывается, бизнесмен, прям с такой вот жилкой коммерческой, очень правильной, и он оказывается как бы в нужное время, в нужном месте. Он придумывает бизнес, значит, поехать в Японию, закупиться в Японии в секонд-хенде всякой уже никому не нужной одеждой, костюмы он привозит такого как бы западного образца, красивые мужские костюмы, которые уже очень БУ, но он продает их в Китае как просто новинку этого сезона, и там они их раскупают, они улетают, как горячие пирожки. И он приезжает в родной городок, такой поселок городского типа, и там рассказывает про то, как он классно съездил в Японию своим односельчанам. Говорит, что все было супер, но единственное, что такая вот проблема, японцы, конечно, просто они некультурные, они рядом с китайцами не стояли, они вообще ничего не понимают в этой жизни. А односельчане его спрашивают, ну как же так? Он говорит, ну вот я там работал, как вол. Потом я вечером подумал, устал, хочу пойти развеяться в классное место. Пойду в бар. И как спросить-то? Я же японского-то не знаю. Я же все на пальцах обо всем с ними договаривался. И я подумал, о, здорово. Я вот, значит, сейчас напишу, и он, значит, пишет как бы на ладошке. Это тоже такой китайский способ. Если на слух тебя собеседник не понимает, что часто случается, люди как бы начинают писать символ на ладошке, значит, изображая, а как это пишется на письме. И он на ладошке, значит, японцам показывает арабскую цифру 9. А потом пишет арабскую цифру 8. И говорит, ну, ребята, 9, 8, 9, 8. Японцы вообще не понимают, что он от них хочет. И он, значит, объясняет своим товарищам, что говорит, ну вот смотрите, ну очевидно же, любой нормальный человек бы меня понял. А эти, говорит, совсем без культуры. Они даже арабских цифр не знают, они не могут их прочитать. А юмор ситуации в том, что по-китайски девятка читается дёу, восьмерка читается па. И точно так же дёу, па, как 9-8, звучит по-китайски слово бар. И он пытается как бы хоть каким-то способом до японцев достучаться. Дополнительный цимес всей истории придает тот факт, что если бы он написал иероглифами, шансы быть понятыми были бы гораздо выше, потому что в японском используются в том числе китайские иероглифы, и вот этот вот иероглиф, который там первый слог записывает, слог со значением алкогольный напиток, алкоголь, дёл, он довольно распространенный, он как бы в пул вот этих вот в Японии используемых иероглифов тоже входит. То есть, ну уж тут-то бы точно его японцы бы поняли. Со вторым слогом там могли быть проблемы, потому что второй слог «ба», он записывает слово «бар», заимствованное через английский, поэтому он там используется просто как такой пустотный символ, да, фонетический символ. Но уж точно с алкоголем он бы не попал впросак. Хотя бы в магазин бы отправили. Да, но тут вот как бы, да, в любому китайцу понятно, в чем шутка, и все покатываются просто над этим моментом в романе. В классической литературе один из самых известных текстов, наверное, такого типа, это такая строчка буквально из стихотворения средневекового китайского поэта, где он описывает, как девушка, она там на лодочке плывет, она как бы перемигивается, условно говоря, с парнем, который ей нравится, и парень перемигивается с девушкой. И фраза, она звучит как то, что вот как бы с одной стороны на небе вроде как бы тучки, дождик, а с другой стороны на небе ясно, облаков нет. И вот так смотришь, вроде да, вроде нет. Но дело в том, что вот это слово «ясно», как, которым мы описываем ясное небо, безоблачное, по-китайски звучит то, точно так же, как слово «чувство», в смысле всяких теплых романтических чувств. Да, то есть вроде есть какой-то романтический интерес, а вроде и нет. Так вот и не поймешь. Сам не знаю, вроде есть чувство, вроде нет. Классическое состояние мужчины, мне кажется. Да и женщины, что уж. О, да. Круто. Но это как будто бы не смешное, да? Или это тоже шутка? Это, я бы сказала, такое из области забавного. Ну, то есть оно считывалось действительно, наверное, как своего рода шутка mm-hmm. в это время. Конечно, были как бы более откровенные там шутки, не в смысле их какого-то неприличного подтекста, а в смысле, что они прям 100% железобетонно считывались как шутка. Был такой великий поэт и реформатор, без иронии, китайский очень известный человек, которого звали Суши, но по-русски его обычно называют Судунпо, он фигурирует в русскоязычной литературе чаще под этим именем, это его литературный псевдоним был. Это тоже как бы обычная практика была в Старом Китае, что люди часто там прославлялись под своими литературными псевдонимами, которые как бы не совсем псевдонимы в европейском смысле, потому что все и так знают, кто это такой. Это просто не для того, чтобы скрыться, а для того, чтобы придумать эффектное имя. И у него есть прям целый текст, который написан как такая вот классическая биография известного человека. Был такой жанр в китайской классической литературе, биография Джуань. Как бы вот мы пишем некое повествование. Он, конечно, выросший из исторической хроники жанр, но он все равно отдельная уже вещь на тот момент точно, на момент XI века, да. И он пишет текст, который описывает вот историю жизни какого-то человека, придворного, там его призвали ко двору, он взаимодействовал с императором, все там очень как бы благопристойно. Но дочитываешь до конца и не понимаешь, а в чем прикол-то. А потом выясняется, что практически каждое слово в этом тексте, оно вот представляет собой каламбур. Этот текст называется «Жизнеописание господина Прекрасный лист». Вот по-китайски это самое «Прекрасный лист» выглядит как имя человека, потому что слово «лист» «е» бывает фамилией. То есть действительно фамилия «лист», как да, композитор «лист» по-китайски тоже «лист», да, это фамилия. А имя человека «дя» — это «прекрасный», буквально значит «красивый», «симпатичный». И все, что там про него рассказывается, это на самом деле рассказывается про чай. Более того, вот мой любимый момент в этом эссе, в этом тексте коротеньком, это момент, где описывается чайный абстинентный синдром. Там сначала говорится про то, как император призвал человека, он служил при дворе, император все устраивал, все было здорово. Потом они поссорились, потому что император выпил крепко, а потом призвал к себе персонажа нашего, который на самом деле чай. Он ему стал говорить всякие горькие слова. Это намек на то, что чай горький, он на фоне алкоголя вообще от него не очень хорошо может быть. В общем, императору стало не очень хорошо, удалил он от себя господина Прекрасного Листа, отослал его куда подальше, в южные края, обратно, откуда он явился. А потом походил император по императорскому саду и понял, плохо ему как-то без Прекрасного Листа. И там все это описывается очень долго, да, про то, как ему плохо, он там думает про то, какой тот был добродетельный, хороший человек. И он его возвращает обратно ко двору, осыпает милостями, всякими почестями. И я думаю, что вот сунские китайцы в сунское время, вот, они просто покатывались, когда читали этот текст. Сунское время — это когда? Это у нас, соответственно, с 10 века до прихода монголов. Потому что конец Сун — это когда приходят монголы и захватывают весь Китай. Ага. Мне кажется, вообще вся китайская традиция, она такая глубоко филологоцентричная. Вообще такая просто, они зациклены абсолютно как бы на языке, все через язык. Тот же вот самый Судунпо составил целый сборник анекдотов, которые он там насобирал разных своего времени. Они все стилизованы, тоже интересно, под такие как бы беседы очень мудрого учителя с его учениками. Так. Это немножко такой псевдоконфуций. И там, ну, каждая вторая, мне кажется, тоже про, на самом деле, про языковые штуки. Хотя вот там есть совершенно прекрасные шутки, которые как раз, мне кажется, они понятные, даже нам сегодня, в отличие от анекдота про цыпленочка, потому что это как что-то такое общечеловеческое. Это вообще не завязанное, на самом деле, на особенности китайской культуры. Примеры. Нам нужны примеры. Расскажите, да. Я, наверное, просто прочитаю историю в прекрасном переводе моего коллеги Альберта Крескова. История такая. Айдзе рассказывал. А Айдзе — это, собственно, тот мудрец, вот, про которого весь сборник. В Академии Дзися живет Тяньба, про которого говорят, что он рассудил бы и 3 императоров с 5 владыками древности, и что каждый день по 1000 людей склоняются перед ним, и в спорах нет никого, кто завел бы его в тупик. Его ученик Цингули однажды вышел за ворота и повстречал старуху, которая поприветствовала его и спросила: «Вы уж не Тяньба ли, ученик? Должно быть, вы научились у него рассуждения. Есть у старухи одно сомнение. Хотела бы о том вас спросить». «Говорите, матушка», — ответил Гули, «может, я смогу разгадать его суть». «Вот у лошади грива растет вверх, но она короткая», — сказала старуха, «а хвост у нее растет вниз, но он длинный. Почему так?» «Это весьма легко понять», — засмеялся Гули. «У лошади грива горделиво торчит вверх, перечи небу. Вот оно и сделало ее короткой. А хвост послушно свисает вниз. Небо позволило ему отрасти». «А вот у человека-то волосы торчат вверх, переча небу. Так почему они растут длинными?» — сказала старуха. «А борода послушно растет, свисает вниз. Почему она короткая?» Гули совершенно растерялся, сказал. «Я учился еще недостаточно, чтобы дойти этого. Я лучше вернусь, я спрошу об этом учителя. Окажите милость, останьтесь здесь. Я скоро вернусь, передам вам ответ». Он пошел обратно внутрь и спросил учителя своего Тяньба. «Я только что вышел за ворота, одна старуха меня спросила, почему лошади грива короткая, а хвост длинный? Ну, я и ответил, используя аргумент послушности, непослушности небу. Это правильно?» «Очень хорошо», — сказал Тяньба. «Так старуха меня потом спросила, а чего борода послушна небу, но коротка, а волосы ему растут наперекор, но длинны. И мне нечем было ей ответить. Прошу учителя разъяснить суть, потому что старуха сидит у ворот и ждет, пока я передам ей ваше наставление». Тяньба долго сидел с опущенной головой, а потом закричал на Гули. «Вообще-то, Гули, если тебе нечего делать, поменьше шляйся за воротами». Это очень хорошее. Да. Я подумал, беспощадная какая-то китайская мудрость. Да. Просто за воротами не шляйся. А еще какие-нибудь типы есть, ну, такие распространенные шуток китайских? Вообще китайский юмор, он там по сравнению с какими-то другими традициями, он гораздо более приземленный. Китайский юмор, он очень физиологичный на самом деле. Они очень много шутят над физиологией, просто постоянно это делают. Вообще китайская литература, даже там современная, когда переводишь, кажется, что ну просто как это вообще пропустили в печать, это просто невозможная какая-то ситуация. Для нашей литературы немыслимая. Вот. А в Китае, мне кажется, это просто подпитывает такая мощная традиция простонародной литературы, где это все было всегда. И они как вот смеялись, простонародье смеялось над какими-то шутками, но как бы продолжает над ними смеяться, да. Ничего не поменялось. То есть гораздо меньше табуированного в этом месте? Да, да, да, конечно. Да, то есть так как-то проще как бы отношение к этому, как-то легче, как-то больше свободы парадоксальным образом. Но у нас далеко не первый подкаст, где встречаются физиологические шутки, поэтому у нас тут все рассказывают про современную комедию, в которой все пиписьки и пиписьки. А вот, пожалуйста, опять. Что не подкаст, начинается с цыпленка какого-нибудь маленького. А с другой стороны, вот есть как бы тоже целая там отдельная какая-то зона внутри китайского юмора, которая очень книжная, очень литературная, и она на самом деле она связана с письменной культурой, с тем, что ну, у нас все-таки китайский язык, как ни крути, он пишется иероглифами. Это отдельный челлендж все эти иероглифы освоить. И ситуация типичная для китайской традиции, что у нас есть какая-то тоненькая такая вот прослойка населения, которая может писать, читать, и куча народу, который писать, читать не умеет. Вот эта ситуация, она большую часть китайской истории сохранялась и была ровно вот такой. И есть шутки, которые как бы такие вот шутки над неграмотными. Или такие шутки для своих, да, вот для тех, кто на самом деле-то выучил все иероглифы и понимает, в чем прелесть. А вот они-то не понимают. Вообще есть много анекдотов, которые как-то обыгрывают форму иероглифов. То есть это такие анекдоты, которые сложно понять их прелесть, если ты не видишь картинку, да. Вот тут как раз приходит на помощь рисование иероглифов на ладошке. Это очень классно для преподавателей китайского все. Наверное, можно много чего преподать таким образом. Запомнить. Ну, через шутку, да, через анекдот. Через шутку, да-да-да-да-да. Это просто весь урок, все рассказывают анекдоты. И пытаются понять, в чем смысл. Давайте попробуем какой-нибудь описать в аудио анекдот про иероглиф. Я, наверное, расскажу анекдот про футбольных болельщиков. На трибуне два незнакомых друг с другом болельщика затеяли спор. Один говорит, наша команда точно выиграет. Если я не прав, я буду писать свою фамилию все время повернутый на 180 градусов. А второй говорит, ваша команда точно проиграет. Если не так, я свою фамилию буду писать повернутой на 90 градусов. Да, а какая у тебя фамилия, спрашивает один. А моя фамилия Тянь, он говорит. А твоя, а моя Ван. Ну вот, а теперь про то, как пишется Тянь и Ван. Ван тот самый, который, значит, обещает вертеть на 180 градусов, он пишется как черта горизонтальная, черта горизонтальная, еще одна черта горизонтальная, значит, три подряд, и между ними одна вертикальная, которая их соединяет. Uh-huh. Да, такое uh-huh. вот немножко похожее на букву... Такой забор. Как заборчик. Две буквы «Ш» в зеркальном отражении, да, скрепленные. Вот. А фамилия Тянь – это значит «поле». И оно пишется по-китайски просто как квадратик, внутри которого еще расчерчено, как табличка. Экселевская табличка на четыре клеточки. То есть, если их перевернуть, одного на 180, второго на 90, ничего не изменится. Да-да-да. Они вышли из ситуации. Или вот есть тоже такой, ну, классический просто анекдот, все его знают, это про неграмотного сына богача. Так. Это всегда смешно. Это, значит, да. Один богач, он решает, что надо срочно научить сына грамоте. Сдает его в учение к такому конфуцианскому книжнику. Тот ему говорит, ну хорошо, значит, начали первое занятие, сегодня учим иероглиф один. Пишем. Иероглиф один по-китайски – это одна черточка, просто горизонтальная черточка. Написали. Он говорит, молодец. Теперь пишем иероглиф два. Два по-китайски – это две горизонтальные черточки. Тот написал, говорит, все, умница. Теперь угу. пишем три. Это три горизонтальные черточки. Потом учитель говорит, ну все, наверное, на сегодня хватит, иди домой, попрактикуйся. Значит, он возвращается домой и говорит отцу, слушай, говорит, ну я уже понял, как это все работает. Я, говорит, всю эту грамоту вашу освоил. Все, к учителю больше не пойду. Тот говорит, ну, хорошо, ладно. Но, знаешь, такая ситуация. Отец явно хочет повыпендриваться, похвастаться перед друзьями, что у него теперь есть грамотный сын. Он говорит, зайдет дядюшка Вань, хочу ему приглашение прислать. Ты напиши ему приглашение, пожалуйста, красивое. Он говорит, ну, хорошо, не вопрос. Отец уходит, к вечеру он возвращается домой, там, в сумерках, и понимает, что сын до сих пор сидит и пишет. Он все пишет и пишет, бесконечно выводит какие-то черты. И он ему говорит, ну ты что возишься-то? Что ж ты все пишешь-то и пишешь? Тот говорит, ну пап, ну тут же 10 тысяч черт. Вот. А юмор ситуации в том, что Вань фамилия по-китайски значит 10 тысяч одновременно. И парень бедный, он как бы... Он начал процесс, но не смог его закончить, да. А чтобы еще понимать дополнительно, что вот эта красивая логика образования иероглифов числительных, она ломается уже на четверке. Уже четверка пишется, это не четыре красивые черты, угу. да, это совершенно другая штука. Есть еще вся классика как-то мирового анекдота. Есть там анекдоты про супругов, про супружеские отношения. Опять же, вот про незадачливого ученика. Но тоже это как бы часто довольно бывает, что вот есть незадачливый ученик, есть учитель, про там, не знаю, начальника и подчиненных. Есть сродни нашим анекдотам про чукчу и так далее. Значит, есть, мне кажется, какое-то количество анекдотов про нацменьшинства разные китайские. На самом деле их мало. Мало анекдотов. Не меньшинств. Мало анекдотов, не меньшинств. Меньшинств, согласно китайской официальной позиции, их там 56 разных как бы народностей проживает на территории Китая. Вот я вспомнила один есть анекдот про тибетцев и про хуэйцев. Ну, кто такие тибетцы, более-менее понятно. Хуэйцы – это китайцы-мусульмане. Это есть вот как бы отдельная такая категория на грани отдельной как бы группы по религиозному признаку и вот действительно какой-то этничности, потому что там сложные ситуации с тем, кто такие хуэйцы. Они говорят, в принципе, там, где они живут, на том же китайском языке, но они действительно все мусульмане, и там, когда как бы эта общность формировалась, она формировалась, ну, видимо, в том числе за счет того, что, да, вливались торговцы из Средней Азии, там, из Аравии, возможно, и так далее. И мне кажется, этот анекдот, он как-то вообще характеризует отношение китайцев к нацменьшинствам. И к хуэйцам, и тибетцам в частности. Там, значит, история в том, что на, условно говоря, горной дороге какой-то сложной встречаются тибетец и хуэйц. Значит, и хуэйц тащит такой вот торговец. Да? Хуэйцы, они очень часто торговцы, да, там они что-то с рук там продают. И он такой тащит тяжелую тачку с товаром в гору. Тибетец такой налегке идет. И смотрит на это, смотрит и говорит, вот вы, хуэйцы, выносливые, как вот ты так вот прёшь, а я бы так никогда, значит, не смог. А хуэйц говорит, да нет, это вы, говорит, тибетцы выносливые. Я вот в Лхасе 10 лет торговал всякими поддельными препаратами, а вам всё нипочём. Это как бы, да, это и про то, что хуэйцы это такие как бы немножко... Обманщики как бы. Конечно, да, что как бы это... Вот торговец, который немножечко нечист на руку, на самом деле, почти всегда. А тибетец такой как бы просто так. Да. Всякие шутки про там, телесный низ, условно, не табуированы, а есть, наоборот, табуированные или не совсем приличные темы. Ну, там, я не знаю, много где сегодня в современной культуре не очень прилично шутить про как раз национальные меньшинства. А есть в Китае что-то такое, про что скорее шутить не будут? Мне кажется, что это всякие болезненные просто сюжеты, как раз истории китайской связанные. Ну и серии абсолютно, мне кажется, вообще немыслимо, чтобы кто-нибудь там пошутил про нанкинскую резню, про то, что японцы творили в Китае во Вторую мировую. Это просто как бы вообще непредставимо. Про какие-нибудь опиумные войны, еще что-нибудь, такая тоже болезненная тема. Опиумные войны, это же в 19 веке войны с какими-то западноевропейскими державами. А почему это такое до сих пор какую-то существенную роль в китайском мировосприятии там, или восприятии истории своей играет? Это так и есть. Это первая опиумная война, да, это с Британией. Ну и там, значит, когда не смогли в итоге по факту договориться, дальше там еще вторая. Потому что это впервые Китай испытал такое жуткое унижение, что вообще непонятно кто смог, условно говоря, Китай поставить на колени. Это вообще как бы такой вот, да, часть национального мифа, что вот мы дальше, вся наша дальнейшая история про то, как мы поднимались с колен с этого момента. Нас вот поставили на колени, значит, очень сильно обидели, унизили, издевались над нами после этого, потому что после этого, собственно, стали, ну, во-первых, там концессии западные появились. До этого наше серебро, оно было у нас, оно притекало в Китай, потому что это европейцы у нас покупали всякие классные вещи. Чай, шелк, фарфор, дорогие классные предметы. Туда текло серебро. Европейцы не знали, чего с этим делать, значит, подсадили китайцев на опиум таким почти сознательным путем. В общем, очень умело использовали то, что как бы стихийно начало формироваться, вот такая как бы зависимость. И дальше это просто колоссальная действительно была проблема, потому что баланс качнулся ровно в противоположную сторону, деньги стали утекать из Китая. Китай как был отсталым, он продолжал им оставаться в восприятии китайских интеллектуалов. И причиной тому были отчасти злые маньчжуры, которые в этот момент Китаем правит маньчжурская династия. Что это значит, маньчжуры не дают нам, китайцам-ханьцам, развиваться. Значит, они вот сидят абсолютные монархи над нами, не дают нам провести никакие реформы. А с другой стороны, это европейцы, потому что европейцы нас обижают и выкачивают наши ресурсы. Да, формально Китай не колония, но как бы с нами обращаются ничуть не лучше, чем с колониями. И дальше потом получается, что в 20 веке война с Японией – это как бы продолжение этой истории. Теперь нас обидели еще и японцы. Да, да, там часть проблемы же заключалась в том, что после Первой мировой войны немецкие владения, там, концессии, их отдали Японии, не спросив Китай. Там возникла такая неловкая ситуация, да, вот, что Китай поделили без самого Китая. И китайцы, конечно, были жутко возмущены. И получилось, что да, что японцы воспринимают это как свою такую колониальную вотчину, которую им отдали. Да, и для китайцев это продолжение той же истории. Что вот мы по-настоящему вернули себе свое, только когда пришли коммунисты в 49-м. Потому что мы всех выгнали, мы построили свое государство самостоятельное, отдельное, независимое, и дальше у нас все стало получаться. Но, с другой стороны, вот нам кажется, вот культурная революция, например, да, такой просто кошмар. Да. Как про это можно шутить? А вот взять ту же самую современную китайскую литературу и, пожалуйста, люди вот шутят над жуткими просто какими-то трагическими вещами. Того же Юйхуа, вот в том же романе «Братья», там есть сцена, где отец главных героев, вот этих двух братьев, они братья сводные. У них родители женятся, и получается, что у матери есть сын от первого брака, и у отца есть сын от первого брака, они оказываются сводными братьями. Но вот на тот момент, когда события разворачиваются, там мать, она вообще не присутствует, она там уезжает далеко, она не может воссоединиться с семьей. А с ними отец находится, и отец, он школьный учитель. Но он школьный учитель из семьи разорившегося землевладельца. То есть внутри этих категорий этого времени у него очень неклассное социальное происхождение. Он везде как бы пишет, что он из бывших, из помещиков. И это в какой-то момент скрывается. Начинается культурная революция, он становится мишенью для атаки, его там каждый день избивают с утра до вечера, его заставляют на шею вешать табличку, на которой написано «Помещик Сунь Фанпин». Сунь Фанпин — это его имя. И он весь побитый, приходит по вечерам домой, его отпускают обратно к семье, там его ждут, значит, двое голодных детей. Он их кормит ужином, отмывает эту табличку, на следующий день все продолжается снова. Дети, они грамоту еще не знают, они, ни один из них еще не пошел в школу. Они как бы вот из серии там, подготовительной группы детского сада, там 6-7 лет. И они его спрашивают, а что на табличке-то написано? И он говорит, о, отлично, сейчас как раз мы с вами научимся читать и писать, у нас будет первый урок грамоты, мы выучим несколько иероглифов. И он объясняет им, вот как имя его пишется, и говорит, а вот теперь, значит, давайте сейчас будет первый иероглиф. А слово «помещик» по-китайски, оно состоит из слова «земля», «ди», и второй компонент «джу» — это «хозяин-владелец». То есть буквально это землевладелец, потому что это мы переводим по-русски обычно помещикам. Этой категории не было, на самом деле, в Китае. Там не было никаких крепостных зависимых. Это крупные землевладельцы. Uh-huh. И он им говорит, вот смотрите, первый иероглиф, это он это еще все обставляет как такую забавную игру, чтобы мальчики сами догадались. Это вот то, на чем мы все стоим. Он там начинает делать выразительные жесты глазами, там топать ногой. Они такие, да-да, земля, ну, молодцы. Значит, сейчас угадываем второй иероглиф, значит, а это тот, кто в доме там хозяин. В общем, они угадывают, что это иероглиф главный. И дальше они говорят, все, все, тоже как тот самый сын богача говорит, пап, мы все поняли, ты можешь дальше не объяснять. Тут написано, значит, Сунь Фань Пин, самый главный на всей земле. И да, это такой смех сквозь слезы. Ты понимаешь, что как бы история совсем трагически закончится, там отец погибнет. Но даже над этим в такой ситуации находится возможность посмеяться. Китаец, конечно, такой, мне кажется, неунывающий человек. То есть даже в самой безнадежной ситуации на самом деле понимает, что это не конец. Тоже существуют анекдоты про всяких великих персонажей китайской истории. Причем это на самом деле в традиции это было всегда. Но есть там и какое-то количество современных анекдотов, которые это высмеивают. Да? То есть высмеивают великих. Угу. Это как анекдоты про Пушкина. Вот есть анекдоты про великого китайского поэта Ли Бо, который мастодонт китайской словесности. Это такая главная вообще поэтическая фигура. Есть двое, да, Ли Бо и Ду Фу. Вот великий средневековый поэт, вот про него тоже существует неприличный анекдот. Давайте, срочно, сюда его. Суть анекдота в том, он так устроен, что его можно пересказывать дальше друзьям и знакомым в качестве такого подкола, задавать вопрос. Это, собственно, первая реплика. А ты знаешь, как звали жену и дочь Ли Бо? Все впадают в ступор, потому что это такие для традиции проходные фигуры. Жена и дочь. Жена и дочь, да. Там все про мужскую дружбу и про свободу от ограничений. Любовь — это не про романтическую любовь. И поэтому, ну, мало ли как звали, да. И люди реагируют так, ой, да, ой-ё. А ведь я же говорил, что я, значит, хорошо знаком с классической поэзией, а тут, оказывается, вот я не знаю, как звали жену и дочь такого великого поэта, как Ли Бо, и вообще не знаю, а была ли жена и дочь. Да? Вот стыдоба. На это надо отвечать, что на самом деле жену Ли Бо звали Джао Сян Лу, а дочь звали Ли Цзи Янь. В доказательство этого существует поэтическая строчка «За сизою дымкой вдали горит закат». Кто китайский не знает, не понимает вообще ничего, что происходит. Юмор в том, что цитируется первая строчка очень известного стихотворения Ли Бо «Смотрю на водопад в горах Лушань». И в оригинале текст выглядит таким образом. Значит, это как буквально перевод ее. «Солнце освещает Сянлу». Это название пика в горах Лушань, буквально ароматная курильница. «И рождает сизую дымку». Солнце светит, поднимается пар такой от горы, туман. Дело в том, что в китайском сленге слово, которое «солнце», иероглиф, который записывает это, он еще имеет смысл неприличный, который на самом деле пришел из южных китайских диалектов туда, но уже настолько распространился по всему Китаю, что, в принципе, все себе представляет, что это вот глагол, что Ли Бо делал со своей женой. Ага. Получается, что он, значит, Джао Сян Лу, А Джао — это довольно распространенная китайская фамилия. Ну и, соответственно, Сянлу, ароматная курильница, это воспринимается как имя сразу внутри китайской традиции, потому что в китайской традиции именем может быть что угодно. Это полностью часть фантазии родителей, как захотели, так и назвали. Фамилии закрытая, замкнутая, какой-то вот набор, да, а имя — все что угодно. Так вот, значит, либо он имел отношение с Джао Сянлу... Сексуальное. Да, и породил Цзиянь. То есть сизую дымку, что там в оригинале, да? И тут любой образованный китаец начнет хохотать. Это, знаете, на что похоже? На анекдот про души прекрасные порывы, который у нас рассказывался в первом выпуске. Да-да-да. И вот таких, на самом деле, это тоже такой тип шутки, которых очень много, где берется какая-нибудь классическая строка, и она переинтерпретируется через что-нибудь другое, да, вообще. Или какая-нибудь такая история про то, что это даже может быть придуманная строка, но она все равно... обыгрывается. Здесь опять эмофония, да, опять все тот же принцип, что у нас очень много слов, которые звучат абсолютно одинаково. Вообще это все похоже, знаете, на что-то вроде юмора айтишников или математиков. То есть тоже только они знают этот код. И поскольку китайский язык тоже это вот сложный код, они над всеми угорают. Ха-ха, вы нас понимаете. Язык попроще сделайте. Юль, спасибо большое. Да, спасибо вам большое, Юль. Было интересно. Сегодня мы услышали очень много анекдотов. Больше, чем в любом другом нашем выпуске. Я хотела еще только сказать и напомнить всем, что у нас есть довольно много всего про Китай на сайте Арзамас Академии и в приложении Радио Арзамас. Есть, например, курс синолога, то есть китаиста, Ильи Смирнова, который называется «Как читать китайскую поэзию». И там довольно много упоминается имен, которые сегодня звучали в выпуске. И есть курс под названием «Культура Китая в страшных сказках и преданиях», тоже китаиста Аглая Старостиной. Есть курс «Средневековый Китай и его жители» востоковеда Елизаветы Волчковой. Ну и, наконец, есть материал, который существует и в текстовой, и в аудиоформе под названием «10 слов, которые помогают понять китайскую культуру», который подготовила для нас Юлия. Юлия Дрезис. Спасибо еще раз. Спасибо. Юль, спасибо еще раз большое. И мы благодарим всех, кто принимал участие в создании этого выпуска. Это звукорежиссеры Анастасия Толчнева и Маргарита Басенко, фактчекер Юлия Гизатулина, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, саунд-директор Юлия Глухова, автор обложки Мария Касаткина, фоторедактор Наташа Карельская, редакционный директор Варя Гладкая, ассистент редакции Лиза Данилова и, наконец, автор идеи и редактор СММ Мария Плевицкая. Спасибо, ребят, вам всем большое. Аплодисменты в конце. Спасибо, спасибо. Всем пока.